Она увидела крепко зажмуренные глаза, дрожавшие от напряжения ресницы, размазанные по щекам слезы. «Да ты же не спишь, Ксенюшка, милая моя ягодка!» — растерянно сказала Тимофеевна. «За что ж ты со мной так-то? В чем же я перед тобой виноватая?» Тимофеевна всхлипнула, готовая от жалости, в свою очередь, разреветься. Ксения в этот момент открыла глаза и по-взрослому пристально посмотрела на Тимофеевну. «Господи, помилуй!» — перекрестила ее с невольным страхом Тимофеевна. «Ты чего это так смотришь?» «Сейчас маму видела», — сказала Ксения тихо и спокойно и замолчала. «Как, детка, во сне, что ли, пригрезилась-то?» «Не знаю». Поглядела в окно, а она стоит. Ксения моргнула. «Я испугалась и в постель». «А потом?» «Ну, а потом?» — со страхом переспросила Тимофеевна, устав ждать. «А потом?» Потом я глянула, никого нет. Но она была и опять ушла. Я плакать стала. «Няня, с тобой хочу. Боюсь. Ой, боюсь, страшно. Господи, детка, да я, милая ты моя, ничего ты и не видела. Так, во сне привиделось», — бессвязно бормотала Тимофеевна, подхватываясь сильными еще руками девочку из кроватки и прижимая ее к себе. «Да ты что, милая? Во сне так бывает, ты не бойся. А мама к тебе придет. Ушла, потом возьмет и придет. Всегда так бывает, если ушел кто, обязательно назад вернется. Придет, придет, ты только спи, спи, родная моя, спи». Тимофеевна прошлепала толстыми ногами к своей постели, осторожно опустила девочку, пристроилась рядом. «Ты спи, спи», — говорила она шепотом, слегка еле слышно поглаживая Ксению по шелковистой головке. «Закрой глазки и спи себе. Поспишь немножко, а мама, она уже идет, спешит к тебе. Ой, как спешит! Ты только спи, родная моя, горькая, спи». «Идет?» Уже в полусне спросила девочка. «Идет, идет», — заверила ее Тимофеевна. «Еще как! Прямо как по ветру летит. Распустила все перышки, все крылышки, чтобы легче было. И летит, знай себе, летит». Она поспешно зажала рот себе ладонью, потому что не могла больше говорить. Такой ясный, такой беспощадный свет прихлынул ей в душу, что она задохнулась и затихла. Эту теплившуюся возле нее жизнь можно было искалечить одним лишним дуновением, одним неловким, неосторожным, обидным словом. И единственной твердью в этой неравной борьбе была она, неграмотная старуха, а все остальные были заняты своими, на их взгляд, высокими и необходимыми делами, хотя самое необходимое было вот здесь, с ней рядом, и это она знала. «Эх, чтоб вас!» — выругалась мысленно Тимофеевна, но тут же испуганно вжалась головой в подушку. Густой майский полдень в ответ вновь громыхнул накатывающейся издалека грозой. И Тимофеевна, томимая каким-то предчувствием, осторожно, чтобы не потревожить задремавшую, кажется, девочку, встала и вышла. Яркий солнечный свет ударил ей в глаза. В саду, омытом недавним дождем, еще не просохло. Солнце, отражаясь в повисших на листьях каплях, дробилось, играло по всему саду. Тимофеевна присмотрелась, ахнула. Яркая многоцветная радуга перечеркивала небо широкой полосой. А с запада опять росла, бухла грозовая туча. И Тимофеевна слышала ее веселый отдаленный грохот. Красота-то, красота-то какая дивная! С радостным теснением в груди подумала Тимофеевна, забыв обо всем на свете. Вот так бы взглянуть еще раз напоследок, и лучше ничего и не надо.